Она выглядела более взрослой и привлекательной в своем новом платье и с новой прической. Данфорд увидел ангела. «Господи! Генри!» У него перехватило дыхание. Он невольно сделал шаг ей навстречу. «Что произошло с тобой?» Генри почувствовала смятение. «Тебе не нравится?» «Но Белл сказала, что...» «Нет!» — выдавил он незнакомым голосом. Он кинулся к ней и сжал ее руки. «То есть я хотел сказать, да, ты выглядишь очаровательно!» «Правда? Потому что я могу переодеться?» «Не надо!» — решительно сказал он. Она смотрела на него, осознавая, что в ее глазах сейчас можно прочесть о всех ее чувствах, но ничего не могла поделать с этим. Наконец Белл пришла к ней на помощь, торжественно сказав: «Генри, а теперь позволь представить тебе моего кузена». Генри вздрогнула и повернулась к черноволосому зеленоглазому мужчине, стоявшему около Джона. Он был необычайно хорош собою, но Генри даже не заметила его, когда вошла в комнату. Она не видела никого, кроме Данфорда. «Мисс Генриетта Барретт», — произнесла Белл, — «позвольте представить вам герцога Эшборна». Алекс поднес ее руку к губам и галантно поцеловал. «Я счастлив познакомиться с вами, мисс Барретт», — сказал он учтиво, хитро посмотрев на Данфорда, который только теперь понял, что почти выдал свои чувства, быть может, не в такой степени, как Данфорд, но тем не менее счастлив. Глаза Генри засияли, и ее лицо озарилось улыбкой. «Прошу вас называть меня Генри, ваша светлость». «Как все», — продолжил за нее Данфорд. Она беспомощно пожала плечами. «Это правда, за исключением леди Уорд». «Генри», — прозвучал голос Алекса, будто он прислушивался к звучанию этого имени. «Генри, а вам идет намного больше, чем Генриетта». «Сомневаюсь, что Генриетта вообще кому-нибудь идет», — ответила она. Затем она улыбнулась ему так, что он сразу же понял, почему Данфорд так восхищенно отзывался об этой девушке. В ней была духовность, и хотя она пока не знала этого сама, красота. Все, Данфорд пропал. «Думаю, что соглашусь с вами», — ответил Алекс. «Через 2 месяца мы с женой ждем рождения ребенка. Если это будет девочка, пожалуй, мы не назовем ее Генриеттой». «Ах, да», — спохватилась Генри, — «вы женаты на кузине Белл. Она, наверное, само очарование». Голос Алекса потеплел. «Да, вы правы. Думаю, при случае вы познакомитесь с ней и, уверен, понравитесь друг другу. Мне думается, у нее замечательный вкус, раз она вышла замуж за вас». Генри смело посмотрела на Данфорда. «Только, пожалуйста, забудьте то, что я только что сказала, ваша светлость. Данфорд запретил мне говорить с женатыми мужчинами». В подтверждение того, что она только что сказала, Генри отступила на шаг. Алекс рассмеялся. «С Эшборном можно», — сказал Данфорд, негромко вздохнув. «Надеюсь, на меня также не распространяется этот запрет», — вступил в беседу Джон. Генри вопросительно посмотрела на своего строгого опекуна. «С Джоном тоже можно», — несколько раздраженно ответил Данфорд. «Прими мои поздравления, Данфорд», — сказал Алекс. «Я предвижу, что юную леди ждет громкий успех. От поклонников отбоя не будет». Если Данфорда и обрадовали эти слова, он этого не показал. Генри просияла. «Вы и вправду так думаете? должна признаться, что слишком мало знаю, как вести себя в обществе. Каролина считает,